Глава 12. На Флуминс-Крик медленно опускался вечер. Грей приставил трость к подоконнику и распахнул окно, вдыхая запах прогретой солнцем черепицы и пыли. За покатыми крышами возвышались красные, покрытые копотью трубы завода, мимо проехал дилижанс с громким свистом извозчика. «Решили проветрить?» Фергус появился позади неслышно, точно тень. «Ага, собственную голову». Грей демонстративно щелкнул крышкой портсигара, прихватил губами сигарету и протянул портсигар Греху. «Будешь?» «С удовольствием». Фергус чуть замешкался, прежде чем взять сигарету и медленно поднести ее ко рту. «Во сколько у нас поезд?» Грей прекрасно знал это, но ему нужно было что-то сказать, пока он снимал перчатки. «На рассвете, в 5». Внимательно следил за его действиями Фергус. Он бросил взгляд в сторону запертой двери, потом снова посмотрел на аккуратно сложенные на краю стола перчатки мастера и, прислонившись плечом к стене рядом с окном, стал расстегивать манжеты рубашки. Грей перевел взгляд на улицу, потому что он не был уверен в том, что, как и прежде, сможет держать лицо. Небо над крышами стремительно тускнело до ультрамаринового. Тени сгущались вдоль стены, последние прохожие торопились добраться домой. Со стороны завода слышался собачий лай. «Огоньку?» — тихо спросил Фергус. «Да». Грей наконец повернулся к нему. Фергус щелкнул колесиком серебряной зажигалки, и пламя вспыхнуло ярким светлым пятном в полумраке комнаты. Он медленно протянул руку к мастеру и осторожно склонился сам, чтобы тоже прикурить. Грей почувствовал, как внутри у него все сжалось, но не смог найти объяснение этому чувству. Он видел в теплом свете пламени борозды шрамов на предплечьях Греха. Их было много. Так много, что казалось, нет чистого участка кожи от запястья до локтей. Мастер потянулся к нему навстречу и, не ощущая никакого прежнего отторжения, бесстрашно поднес обнаженные ладони к рукам Фергуса. Он не касался их слишком ощутимо, просто слегка надавил кончиками пальцев на острые костяшки, притягивая зажигалку ближе к себе. Кончики сигарет встретились в середине пламени и одновременно затлели, когда мастер и Грех сделали вдох. Кожа Фергуса была горячей, гладкой и совершенно обычной. Они были так близко, что Грей видел каждую белоснежную ресницу и россыпь родинок на его лице. Фергус посмотрел на него с томным прищуром, а затем расслабленно закрыл глаза и затянулся глубже, отчего пламя пошатнулось. Грей завороженно сделал затяжку следом, и затем они медленно отстранились друг от друга, выдыхая дым. Фергус захлопнул крышку зажигалки, затем прихватил сигарету пальцами и совсем не по-джентльменски глубоко затянулся, заставляя сигарету истлеть почти на треть. Его кадык дернулся над глухо застегнутым воротом рубашки, а затем он медленно выпустил струю дыма в открытое окно. Грей покачал головой, затянулся и выдохнул следом, стряхивая пепел. «Позер, перед вами стараюсь». Улыбнулся Фергус, его голос звучал хрипло. «А если меня не впечатлило?» Грей вернул ему усмешку, снова затягиваясь. Он заметил, как взгляд Греха жадно скользнул по его горлу и внутри вспыхнуло жаром. «Но вы обратили внимание?» Я просто удивился. «Даже так?» Прищурился Фергус, перекатив сигарету из одного уголка рта в другой и скрестил на груди руки. Шрамы казались объемными и бугристыми. «А я все еще удивлен тому, что вы курите». «Почему я не могу курить?» «Потому что в детстве вам не нравился запах табака». Пожал плечами Грех. «Люди меняются». «Не только люди. Но это не так плохо. Иногда перемены к лучшему». Фергус улыбнулся. «Что нас ждет?» Задумчиво спросил Грей в пустоту. «Ничего хорошего, мастер». «Очень оптимистично», фыркнул мужчина. Грех хрипло засмеялся, вдавливая бычок сигареты в пепельницу. Искры мазнули его бледные пальцы, но он словно не почувствовал их уколов. «Ну, ничего хорошего от сектантов ждать и не приходится. Я более чем уверен, там не осталось нормальных и адекватных людей. Будет счастьем, если ведьмы и ребятишки не покалечены». Еще большим счастьем будет, если я никого не покалечу в первый же день. Если там такое же размазанное нечто, каким стал Джейкоб, я сорвусь», — мрачно сказал Грей, потушив сигарету и возвращаясь к кровати. «В таком случае хорошо, что ваша трость останется здесь», — засмеялся Фергус, начиная готовиться ко сну. «Постарайтесь поспать. Завтра будет длинный день». Заснуть Грей так и не смог. Добрую половину ночи он проворочился на смятых простынях, сам на себя злясь за такую тревожность. Все было обговорено не раз и не два. Они надежно спрятали свои вещи, проинструктировали Еле и были готовы к нескольким развитиям событий сразу. Но что-то все равно будто скреблось на сердце и мешало расслабиться, отдохнуть перед долгой миссией. Несколько раз Грей замирал и напряженно вглядывался в сторону кровати Фергуса, но тот не двигался и не реагировал на шорох. Мастер с облегчением выдыхал, на минуту прикрывал глаза и затем снова их распахивал, пялясь в темный потолок. Они проснулись глубокой ночью, когда за окнами весь город был погружен в черноту и тишину. Джейкоб, нервно покусывая губы, потирал освобожденные запястья. Вечером накануне ему дали нормально принять душ, побриться и привести себя в порядок. Но спал он все равно в наручниках, чтобы не натворил глупостей. Фергус провел с ним беседу с глазу на глаз, дал обещание освободить их с братом, если тот поможет, на что Джейкоб согласился. Он был твердо уверен, что справится и уговорит своего брата, на что Фергус только фыркнул и сказал Грею, что вряд ли человек с настолько прополощенными мозгами даст себя вытащить. Грейден молчаливо с ним согласился, но глаз с Джейкоба все равно не спускал, пока тот повязывал галстук перед зеркалом. Настольная лампа отбрасывала желтоватые отсветы на собирающихся мужчин, их тени плясали по стенам то тут, то там. «Ты все-таки поедешь в этом!» Хмуро заключил Кейран, скрещивая руки на груди. Его волосы были завязаны в обычный хвост, и в комплекте с прямоугольными очками в простой оправе и кремовой, выцветшей рубашкой он выглядел, как обычный преподаватель из глубинки. «Да, я не ношу серое!» Фергус демонстративно поправил кружевные манжеты черной рубашки с тонким поясом-корсетом. «Ты смеешься!» — процедил Кейран. «Нет!» — улыбнулся Фергус, и в свете ночника это напомнило оскал. Он провел пальцами по кроваво-красному жабо, и Грей невольно проследил за его бледными кистями. Кейран промолчал, но, вопреки своим словам, он не выглядел брезгливо возмущенным, как несколько дней назад. Как будто понимал, что Фергус добровольно и специально акцентирует на себе внимание вызывающим внешним видом. Грей не стал ничего говорить на это, упаковал свою трость и оставил ее с вещами. Ему и без выступлений греха было тревожно и тошно на душе. Едва забрезжил рассвет, они прибыли на промозглую платформу. Смешно ворковали голуби, поезд выпускал черные клубы дыма, пока рабочие сверяли содержимое вагона со списком и считали заколоченные деревянные ящики. Кейран крепко обхватил за плечи Михаэля, ероша его волосы сквозь глубокий капюшон. «Оставайся здесь, Мия. Не светись лишний раз и будь осторожен». «Это вы должны быть осторожны». Лис сверкнул желтыми глазами из тьмы капюшона, его пальцы цепко обхватили предплечье Кейрана, не давая отстраниться. «Что мне сделается?» «Обещайте, что будьте осторожны», — не собирался сдаваться Ель. «Мия, обещайте!» «Это называется шантаж», — хмуро заметил Кейран, перестав вырываться. «Именно. Либо вы обещаете мне быть осторожным, либо вы остаетесь здесь». «Я не мастер, мне законы не чтить и за людьми с даром не носиться!» За спиной Еля гневно взмахнул красный пушистый хвост. «Я обещаю! И не показывай хвост, я тебя умоляю!» — проворчал Монгомери, снова обнимая парня и запихивая его хвост под плащ. «Все, мы пошли, увидимся!» «Береги себя и будь осторожен, лисеныш!» — хлопнул парня по плечу Фергус. Грей молча кивнул, поджимая губы, и отправился в сторону поезда. «И вы берегите себя», — рассеянно ответил Ель. Они выскочили на перрон под взволнованный взгляд Дзунари. Накануне они договорились вести себя друг с другом так, словно виделись впервые, поэтому особо не переглядывались и не разговаривали. На перроне их ждали четыре человека, Среди них была женщина с ребенком, крепкий мужчина средних лет и двое более молодых рабочих. Грей поздоровался, не упустив то, какими глазами все окинули Фергуса. Джейкоб приветствовал каждого человека с такой теплотой, словно они были давние друзья. Поинтересовался у женщины по имени Рэми о здоровье ребенка и, махнув машинисту, указал всем в сторону первого вагона. Когда поезд тронулся, сердце Грея сжалось. Он не повернулся посмотреть ни на Джейкоба, ни на Фергуса и Кейрана, продолжая буравить взглядом щель между досками ящиков. «Не переживайте, путь близкий! Устать не успеете!» — весело подбодрил всех Джейкоб. Он подмигнул женщине по имени Рэми с маленьким ребенком, вальяжно запрыгнул на ящик и приглашающе похлопал по нему. Люди расселись, кто-то начал тихо спрашивать о чем-то проводника. Под гул переговоров Грейден пытался успокоиться, слушая плавный перестук колес. В какой-то момент он обернулся, изображая заинтересованность в разговоре между Кейраном, Джейкобом и Рэми, но на самом деле отыскал взглядом греха. Фергус стоял поодаль от остальных, сверкая зелеными глазами из темного угла. Он расслабленно привалился к ящику плечом, и тряска словно никоим образом ему не мешала. Когда они пересекли границу, вместо лица Фергуса мелькнул выбеленный собачий череп, и Грей покрылся мурашками. Фергус, понимающе, осклабился. Грей сжал губы до белой линии, повернулся к Джейкобу и все понял по глазам. «Проехали границу, господа!» «Они уже знают, кто с нами». В голове хаотично закружились мысли, точно рой надоедливых мошек. Грейден честно старался отогнать их прочь и взять себя в руки, но фантазия упорно подсовывала ему красочные картинки того, что может произойти буквально через несколько минут. Должно быть, его метания отражались на его лице, потому что Грей вдруг отчетливо почувствовал на себе взгляд Фергуса. Мастер внутренне вспыхнул от злости на всех и самого себя. От негодования ему захотелось тотчас схватиться за трость, шлепнуть ею греха по ногам и возмутиться. «Прекрати смотреть, ты нас выдашь!» Ему казалось, что все вокруг все заметили и поняли, что их план начинал рушиться, еще даже не начавшись. Пальцы судорожно схватили воздух возле бедра. Трость осталась лежать поверх саквояжа в номере гостиницы под лакированным столом. Грей облизал губы и выдохнул, пытаясь успокоиться. Он украдкой вскинул взгляд. Фергус на него уже не смотрел, заинтересованно беседуя с рослым мужчиной. Тот вроде назвался Клаусом, когда они знакомились на перроне. Он улыбался на какие-то смешливые комментарии греха и выглядел совершенно расслабленным, вопреки своей нервозности накануне. Грей выдохнул и отвернулся, снова с любопытством глядя сквозь щель в стене вагона. В рассветной дымке мимо проносились поля и зеленеющие деревья. Одинаковые пейзажи убаюкивали, хотелось привалиться к ящику и подремать, но Грей заставлял себя упрямо смотреть. Перестук колес сбился, когда поезд начал тормозить. Гудок, предвещающий об их прибытии, разрезал мягкую тишину вокруг, в поле снаружи вспорхнули птицы, черными точками уносясь вдаль. День обещал быть солнечным, как назло. С замедлением поезда сердце стучало все тяжелее. Снаружи заскрежетали ворота, Грей стиснул пальцы в кулаки, но продолжал изображать удивленного всем вокруг простака, оборачиваясь с самым изумленным видом. Фергус плавным движением выбрался из угла, встал следом за подошедшим к выходу Джейкобом и улыбнулся всем, ни на ком не задерживая взгляд. «Я пойду первым!» С громким звуком дверь отодвинулась. В темноту вагона скользнули теплые лучи солнца. Джейкоб весело перекликнулся с товарищами и ловко выбрался наружу. Фергус подождал сигнала и двинулся следом, обдав Грея запахом парфюма. Мастер с трудом удержался, чтобы не схватить его за угловатое плечо и не удержать на месте, но в последний момент стиснул пальцами собственное бедро. Грей чувствовал себя словно во сне или накачанным настойкой сон травы до притупления сознания. Когда он выбрался из вагона, последним из всех, на перроне уже царила гнетущая атмосфера. Помимо толпы зевак, сбившихся в группу рабочих и немногочисленных пассажиров, на площадке стояли вооруженные копьями и ритуальными кинжалами мужчины. «В чем проблема? Что случилось?» — взволнованно вскрикнула Рэми. Она прижала ребенка к себе и спряталась за спину Клауса, так будто они были давно знакомы. «С вами проехал пассажир без билета!» — рявкнул мужчина с револьверами на бедрах. У него была всклокоченная борода, засаленная кожаная жилетка и ритуальный дымящийся кинжал. Фергус, будь он неладен, изумленно прикрыл рот ладонью, словно защищаясь, и сделал шаг назад. «Обижаете, господин охотник! Я честно заплатил за проезд! Вот только тебе здесь не рады, козел!» Фергус в ответ на оскорбление только рассмеялся. Его плечи напряженно расправились, длинные пальцы медленно превратились в сверкающие тьмой когти. Грей выдохнул. Ему на мгновение показалось, что сейчас Фергус плюнет на все условности и устроит с порога настоящий геноцид. Вот только против всего города даже такой сильный, развитый грех, как он, вряд ли выстоит. «Назад! Все назад!» Джейкоб отлично сыграл роль храбреца, тесняя всех за себя. Грей сделал испуганный вид, спрятался за спину Кейрана и старался не отсвечивать. Фергус улыбнулся толпе, по птичьи склонив голову на бок, а затем бросился на окружающих его мужчин. Он двигался так, словно сражался в полную силу, но Грей знал, как он на самом деле сражается, и видел малейшие лишние движения. Он ранил минимум двоих, вспарывая их животы когтями, но при этом позволил рубануть клинку свое плечо, хотя мог увернуться, Грей видел это. Фергус дал себя загнать в пентаграмму, позволил повалить на грязный асфальт и утыкать копьями, словно игольницу. Грею захотелось отвернуться, но он заставил себя смотреть, с тем же растерянным и испуганным видом, чтобы все поняли, что он обычный человек. «Что бы они ни сделали, мне придется делать вид, что я тебя не знаю». Когда с криками и вульгарными насмешками дюжина бестолковых, по мнению Грея, мужланов крепко скрутила греха, вперед вышел тот самый мужчина с револьверами мастеров на поясе. Грей внутренне напрягся. Пентаграмма была явно рабочая, и мужчина с револьверами точно мастер, раз мог ее активировать. Он внимательнее всмотрелся в лицо, но не припомнил, чтобы встречал его раньше. Он мельком бросил взгляд на Кейрана, но тот выглядел расслабленным, и Грейден немного успокоился, хотя крупица сомнений в нем осталась. Джейкоб мог соврать о многом. Тем временем мужчина с револьверами вальяжно схватил Фергуса за спутанные волосы, отрывая его лицо от земли. «Думал, у нас здесь не знают, как грехов изгонять, тварь!» «Не думал. Я уверен, что не умеете!» Неожиданно улыбнулся Фергус, обнажая окровавленные клыки. Мужчина с револьверами взревел и ткнул его лицом обратно в асфальт, крепко придавив коленом между лопаток. Где-то в толпе закричала женщина. «Маску несите!» Лжеохотники принесли резную костяную маску, похожую на плотный узорчатый намордник, и принялись в четыре руки натягивать ее на челюсть греха, оторвав его голову от асфальта. Грею стало не по себе. На секунду он увидел замешательство и растерянность на лице Фергуса, однако тот поймал взгляд мастера и расслабился, позволяя снова себя униженно ткнуть лицом в грязь. Грей незаметно стиснул руки в кулак, но быстро разжал. Все это казалось неправильным. Ему до скрежета зубов хотелось, чтобы Фергус поднялся и разорвал эту толпу на куски, чтобы он снова выпрямился во весь свой рост и полоснул когтями по рукам тех, кто так задорно нажимал на копья. Уши словно заложило ватой, вокруг царил гомон и гул, правая сторона пульсировала болью, и Грей пошатнулся, врезаясь в мужчину рядом. Тут же подскочил Джейкоб и ободряюще стиснул плечо мастера. «Все хорошо. Его увели, мы в безопасности. Простите, он очень впечатлительный». «Да-да, спасибо», — подыграл Грей как мог. Его взгляд невольно ускользал сквозь толпу, туда, где греха, словно мешок, закидывали на жесткую тачку. И кто-то топтался своими грязными сапогами прямо по длинным волосам. Грею отчаянно захотелось прорваться туда, но он только отвел взгляд и рассеянно благодарил обеспокоенных людей. «Какой кошмар! Я ехал рядом с ним!» — ужаснулся Клаус. «Он мог сожрать нас еще в вагоне!» — возмутилась Рэми. «Все в порядке. Если бы он проявил себя, я бы смог с ним справиться!» — успокаивал их Джейкоб, пока гомон вокруг затихал. Грей вдохнул и выдохнул от напряжения. Рот наполнился вязкой слюной. На зубах скрипел песок, и Грейдену пришлось буквально заставить себя проглотить ком беспокойства, смешанного со щепоткой страха и злости. Ему оставалось лишь стоять и смотреть, как греха везли, вероятно, в темницу. И с этого момента игра начиналась. Они приехали в Теневаль. В отдалении Кейран переминался с ноги на ногу. Рэми с ребенком на руках и Клаус выглядели шокированными, прижимаясь друг к другу. Слава Создателю, сейчас каждый из них выглядел растерянно и не вызывал никаких подозрений. Трое мужчин в серых костюмах и широкополых шляпах попросили собравшихся зевак расходиться. Люди крестились и восхваляли мирзу спасителя, окропляя место побоища чем-то, что у каждого было в небольшой склянке. У кого-то она висела на шее, кто-то доставал ее из кармана. Возможно, местная святая вода. Мастер не стал задерживать на этом внимание, чтобы не выглядеть подозрительно. Спустя несколько минут к ним подошли двое в серых костюмах. Взгляд каждого из них скользил по новоприбывшим, подмечая каждую деталь. Грейден натянул на себя маску покорной невинности, позволив стальным глазам осмотреть его с ног до головы. Лишь краем зрения он зацепился за символ веры Теневаля, но это не ускользнуло от надзирателя. «Мирза! Наш спаситель явил вам сегодня свою милость и силу!» — говорил он со всеми, но холодный взгляд не отпускал Грея. «Вы прибыли в Теневаль, ища спасения?» «Да, господин», — подала голос Рэми, избавив Грейдена от нужды отвечать. «Вы прибыли туда, где души ваши приблизятся к Алтарему. Следуйте за мной». Примечание. Алтарем — аналог нашему раю, где обитают божества. Конец примечания.